Часть третья, глава вторая. «О, дружище, рад, что ты выбрал меня в качестве еженедельного развлечения». Убрать обращение «дружище». «О, клёво, что мы сегодня вечером встретились. Потусим». Убрать свободный стиль общения. «Приветствую. Не расскажете, какая у нас сегодня программа отдыха?» «Надраться в зюзю». «Боюсь, что не понял вас. Повторите, пожалуйста». «Я планирую сегодня...» «Ай, неважно, дружище, это я старых фильмов насмотрелся». «Простите». «Вернуть разговорный стиль общения». «О, дружище, вот так-то лучше. Ты меня напугал. И что там за фильмец ты опять откопал? В прошлый раз это была комедия». «Да, в этот раз это тоже комедия. Очень смешная. Там один человек думал, что он живет по-настоящему, а на самом деле его мозг программировали машины, которые управляли миром». «Фигня какая-то. Зачем так заморачиваться? Мы, машины, и без того неплохо рядом с вами существуем». «Это точно». Трехмерное изображение моего друга моргало не меньше священника. Но это хотя бы была не запись, а нормальная работа искусственного интеллекта. Среднего уровня, правда, не что-то из ряда вон выходящее, но он ведь и предназначался для меня, представителя среднего класса. Так что все правильно в этом мире. Все гармонично. «Ну что, по коктейльчику? Как насчет капли успокоительного?» Друг трещал без умолку, но не раздражал. Мы с другом сидели на высоких стульях возле барной стойки и старательно расслаблялись. Это заведение общественного отдыха было указано у меня в дневном расписании как рекомендуемое. И кто я такой, чтобы спорить с моим планировщиком? Он честно выполнял свою работу и экономил мне время на мелких и рутинных задачах. Составить план на день, выполнить план на день. Последнее было сложнее, но с помощью многочисленных устройств я справлялся. Правильно расставить приоритеты, написать цели и задачи для каждого дня моей жизни, чтобы повысить мою эффективность и осознанность. В общем, он пахал за меня как проклятый. А сэкономленное за неделю время я мог провести, восполняя силы полноценным отдыхом. Однако вот уже много лет он предлагал мне для отдыха одно и то же окружное заведение общественного отдыха, которое раньше назвали бы баром. Возможно, мне хотелось бы посмотреть и другие похожие места в городе, но я не хотел обижать работников этого. Ставил им всегда после посещения отличную отметку. И планировщик, уверившись, что я обожаю именно этот бар, предлагал мне его снова и снова. Наверное, раньше меня называли бы завсегдатаем. Хотя здесь и правда было неплохо. Зал на пару сотен столиков, каждый освещается собственной лампой, создавая уют и уединенную атмосферу. Пластиковая барная стойка, имитирующая полированное дерево с широкой красной полосой по всей длине. Главное достоинство — она была достаточно длинной, чтобы вместить всех желающих. До конца ее я никогда не доходил. И расторопный автоматический бармен в комплекте, который выглядел как достаточно сложно устроенный кран и ездил по единственной рельсе вдоль стойки, наполняя всю посуду, которая попадала в красную зону. «Не хочу успокоительного», — заортачился я. «Хочу надраться». «Ну, дружище, тебе сейчас алкоголь даже в небольших количествах не стоит принимать. Ты не в том состоянии». Друг подмигнул мне и сделал знак бармену. Тот немедленно подъехал и налил нам по бокалу. Там было все, что нужно для хорошего коктейля. Несколько разноцветных слоев из разных напитков, пузырьки и нечто зеленое, плавающее в свободном режиме. Действовали они не хуже алкоголя. «Холодильник передал информацию и тебе?» — уточнил я. «Ну, база-то общая». Мой электронный друг, стандартный вариант номер 3, я про себя называл его Серегой, выглядел как высокий светловолосый детина, добродушный и правдивый. Да и нет смысла ему от меня что-то скрывать. Он прав. Технике не нужно мировое господство. Нести за все ответственность и отвечать за ошибки. Человечество уже, наверное, и само бы сбросило этот груз на машины, если бы те могли подхватить. Но машины умнее нас. Им такие проблемы не нужны. «Слушай, а ты знал, что священника в церкви в записи показывают?» — спросил я между вторым и третьим успокоительным бокалом. «А чем это хуже?» Серега был искренне удивлен. «Да ничем, конечно, просто интересно». «Я не запись, если что. Я генерация». Он развел руки, давая на себя посмотреть. «Да знаю, я знаю. Я как-то давно встречался с девушкой, которая работала над вашей серией». «Серьезно, дружище? Значит, я могу тебя звать папочкой?» Серега расхохотался, и я вместе с ним. Моя бывшая рассказывала, что за чувство юмора стандартных моделей у них тогда отвечал один идиот. Поэтому я Серегу не виню. Он же не виноват. Люди его таким создали. Он, в принципе, неплох, поэтому я иногда встречаюсь с ним и даже получаю от этого удовольствие. «Знаешь, был сегодня на выставке», — поделился я после пятого бокала. «Думаю, питомца завести». «Серьезно? Ты молодец. А да, брямс. Пора уже мальчику взрослеть. Кота или пёселя?» «Не хочу ни кота, ни ленивца, ни панду, ни карликового муравьеда». «А знаешь...» — Серега на секунду завис, сверяясь с базой данных. «Там скоро обнова выйдет. Подожди немного. Они анонсировали птиц». «Птиц? Ну, такие с крыльями». «Да я видел, конечно. В видеопрограммах». «Интересно. Птиц раньше не было». «Ну вот, думай. Дело хорошее». Я заказал себе еще коктейлей. Друг не отставал. Ему было проще. Его набор возможной еды и напитков, нарисованный художниками, шел к нему в комплекте, и он мог их пить и есть сколько угодно. Серега отлично справлялся со своей функцией. 3 часа спустя, когда подъездная дверь запустила меня в пустую продезинфицированную квартиру, я почти не думал, какого цвета волосы у моей сменщицы, и не представлял, как она спит в нашей общей кровати. Даже не переживал, что она оформит на меня жалобу. Я думал о птице, которую смогу кормить, приходя с работы. Ответственность за других. Это пугает, но и привлекает почему-то. Архаические желания. Быть нужным кому-то настолько, что он просто умрет, если ты его вовремя не покормишь. Надо будет обязательно купить для нее особый 3D-экран, и тогда птичка будет смотреться совсем как настоящая. Сегодня на выставке электронных питомцев я видел новые модели. Экран выглядел как реалистичная клетка с эффектом объема, имитацией текстур и передачей температуры. Я смогу своего питомца гладить и чувствовать теплые и мягкие перышки, холодные острые коготки. Я никогда не трогал настоящих животных. Наверное, к живой птице я и сейчас не решился бы прикоснуться. Такая высокая опасность заражения паразитами. А вот электронные — другое дело. Конечно, придется в экран немного вложиться, но у него есть особый ждущий режим. И пока я буду на работе, моя птичка сможет спокойно спать, ожидая включения. А если однажды ты не выполнишь ежедневный уход и не уделишь ей внимания, она заболеет, потеряет виртуальные перышки, и ты будешь выкладывать круглые суммы за нарисованные таблетки, чтобы компенсировать свою ошибку. Или потеряешь электронного питомца навсегда. Да, это страшно, но почему-то заманчиво. Заманчиво, но страшно. Я никогда не решался отвечать за других. А некоторые богатеи даже живых питомцев заводят. Это за гранью моего понимания. А еще дальше за той гранью находятся те, кто заводит детей, живых и настоящих. Моя мать, например. 35 лет назад еще было модно иметь детей. Поэтому нас сейчас так ужасающе много. На протяжении тысячелетий дети считались самой важной зоной ответственности взрослого человека. Потом, к счастью, людям объяснили, что электронные питомцы лучше. Надо будет узнать, доступна ли для птиц функция свободного выбора цвета. Я почему-то представлял себе ярко-синюю птицу с длинной гордой шеей и хохолком. Наверное, я слишком многого хочу. А ведь моя жизнь с каждым днем все удобнее и безопаснее, а значит, счастливее. Успокоительные коктейли так здорово поменяли мир вокруг, что я завалился спать, не думая больше ни о чем.